Вытерев мокрые дорожки тыльной стороной ладони, я, вспомнив о талисмане, засунула руку за шею. Зацепив тонкую веревочку пальцами, я вытянула на скудный свет деревянную голову слона. Слезы потекли еще сильнее, чем раньше. Ну, вот, обещала же себе никогда больше не плакать. Время идет, а я как была слабой и ревущей ни на что негодной девкой, так и осталась. Зажав талисман храбрости между ладоней, я сотряслась в беззвучном рыдании, все еще призывая в уме к спокойствию. Но сейчас эта методика не действовала от слова совсем. Человек, которого я считала хоть и вспыльчивым, всегда казался мне более чем благородным, но это было не так. Это я хотела его таким видеть, построила несуществующую иллюзию и сама на нее напоролась. Нисколько не удивлюсь, если дуэль отца с сыном состоялась именно по причине эгоизма второго. Когда слезы кончились, я притянула колени к груди и обняла их. В голове не было ничего, кроме сожаления и пустоты. Смотря отрешенным взглядом в противоположную стену, я мерно покачивалась из стороны в сторону. Это движение успокаивало еще сильнее, окружая какой-то невидимой защитной оболочкой. Вмиг комната перестала волновать своими размерами. Я не знала, сколько просидела в таком коматозном состоянии, и сколько бы еще просидела, если бы не тихий стук в дверь. Мне не хотелось даже открывать рот, поэтому я не издала ни звука. «Подай хотя бы какой-нибудь знак, чтобы я был в курсе, что с тобой все нормально», — послышался голос за дверью. С трудом отняв руку от подбородка, я тихонько постучала в стену. «Хорошо, тебе нельзя здесь быть, уходи. Я пришел, чтобы сказать тебе кое-что важное, тебе нужно знать». «Ну, валяй», — согласилась я, думая о том, что такого важного он может мне поведать. «Может, Зука принял решение высадить меня на ближайшем острове, а я рассказал нам, почему принц себя так ведет. Я не знаю, как остальные, но...» «Я знаю, Айра мне тоже рассказывал. Но что это меняет?» Дуэль с отцом явно мало научила этого мальчишку уважению. За дверью замолчали. «И чего Донг добивается? Может, раньше сопливая история Зука и заставляла меня сопереживать ему, но не сейчас. А ты знаешь причину дуэли?» «Нет». «Хочешь узнать?» Все внутри вмиг похолодело. Осознание того, что Донг не пришел бы, не сочтя эту причину уважительной, заставило меня нервно сжать деревянную голову слона. «Да, что ж, слушай». С каждым словом друга сердце сжималось все сильнее и сильнее. Он защищал своих подданных от верной смерти, как и подобает настоящему принцу, как и подобает лидеру своей страны. «Боже, что же я натворила?» В ужасе я закрыла лицо руками. «Я самый настоящий монстр. Кая, я рассказал тебе это не для того, чтобы ты сейчас корила себя за сказанные слова. Я тоже был удивлен таким интересным, хоть и не веселым, фактом жизни своего принца. Просто я посчитал нужным, чтобы ты тоже знала этот факт. Спасибо». Вдалеке послышался топот, затем грохот. Он все приближался, пока я вдруг не услышала запыхавшийся голос Хуна. «Донг, нужна твоя помощь. Шторм приближается, и мы в самом его эпицентре». Шаги за дверью прекратились, и вмиг настала звенящая тишина. Сколько раз я страдала из-за того, что язык у меня работает быстрее мозга. Много, и обычно я легко признавала свою вину в таких случаях, но чем больше в моей жизни было таких случаев, тем больше просто извинения уже не спасали ситуацию. Да, я раскаивалась, но этого было мало, и я это понимала, и все равно из раза в раз наступала на одни и те же грабли. Однажды это закончилось очень плачевно, но это было тогда, в том мире. Сейчас я здесь. Корабль резко наклонила в бок, впечатавшись со всей силы в жесткий пол, я выругалась. Бок все еще болел, да и рука тоже. На секунду мне показалось, будь я на месте Зука, убила бы за такие резкие слова какой-то пешки в свою сторону. Хорошо, что я не на его месте. Определенно, надо извиниться. Главное, не заплакать в процессе. Ненавижу реветь на публике, а тем более, на его глазах. С каких пор я отделила принца от публики, я старалась не думать. Всю прыть сбил тот факт, что я была наказана. Выйти, хоть и с благой целью попросить прощения, и нарушить прямой приказ, я обессиленно опустилась на колени. Нет, хватит с меня на сегодня и одного косяка. Извиниться можно и в любой другой момент, тем более что времени на мои душевные терзания у Зука сейчас точно нет, ведь, по словам Хуна, снаружи бушует шторм. Звук сверху до карцера не доходил, поэтому что происходит на палубе я не знала, только догадывалась по тому, как трясет корабль из стороны в сторону. Надеюсь, ничего плохого не случится. Обстановка на палубе и так была накалена до предела, а после утренней стычки вообще приобрела самую настоящую осязаемость. Постепенно, движение корабля стало ровнее, вскоре он уже шел по прямому курсу. Шторм кончился, и, раз уж ни Хун, ни Донг не пришли поведать грустных новостей, значит, все прошло нормально. Если, конечно, они оба не нет, этого просто не может быть. Я уверена, с таким капитаном, как Зука, никому из команды не грозит ничего ужасного. За дверью послышались шаги. Они были размеренными, четкими. Сначала мне показалось, что это был Донг, но, остановившись у двери, незнакомец не спешил стучать. Значит, это точно не Донг и не Хун. Может быть, Айра. Пытаясь услышать хоть еще что-нибудь, я приложила ухо к двери и закрыла глаза. Тишина. Вдруг дверь резко распахнулась и я, не удержавшись, полетела на пол. Но встретиться с уже родным мне жестким лежбищем мне не дали. «Твое наказание закончено, можешь быть свободна», — сказал Зука, держа меня под локти. С минуту я пялилась на него снизу вверх, пока не сообразила, что пора бы уже и встать нормально. «Вы не обязаны», — я неловко поднялась, стараясь не тревожить больной бок и вообще ничем не выдавать, что у меня что-то болит. Я заслужила это наказание, и я хотела бы извиниться за сказанные слова. Мне очень жаль, что я это сказала. Я ужасный человек. Последнее было явно лишним, но мне почему-то хотелось это сказать. Тебе ни за что извиняться. Должен сказать, я удивлен. Так защищать команду. Прошу, не надо. Я лучше вернусь в камеру. Я уже развернулась, когда Зука схватил меня за запястье. Я же сказал... Ты свободна. Это приказ. Мне почему-то очень не хотелось, чтобы принц отпускал мою руку. Откинув наваждение, я соизволила развернуться. Мы оба застыли, глядя друг другу в глаза. Зука, смутившись, отпустил мою руку первым. Она безвольно повисла вдоль туловища. Вы очень добры ко мне. Спасибо. Опустив глаза, я поникшая ушла. Странно, должна бы радоваться, меня простили и все такое. Но почему же на душе все еще тоскливо? Примечание к части. Небольшая глава, которая далась мне не очень легко. Надеюсь, вам понравится 000. Жду ваши комментарии. Глава 9, или турниры веселья. Прошла еще пара дней, которые тянулись на корабле невыносимо долго. Каждый из них представлял собой уже давно отработанную схему. Тренировка, завтрак, уборка, отдых, тренировка, ужин и свободное время. Скрасить серость не помогало ничего. Даже такой интенсивный распорядок дня. Радовало одно, упорные занятия повысили, хоть и немного, скорость, выносливость и силу, плюс несколько довольно полезных приемов дополнили мой скудный боевой запас. Айра вчера сказал мне, что еще немного, и я смогу победить любого на этом корабле. Да, безусловно, сказано это было исключительно для поддержки, но в тот момент я действительно так считала. Мой духовный настрой достиг своего пика, отчего хотелось работать, работать и работать, но это было вчера, а сейчас я грустно ковыряла палочками лапшу и думала о том, чтобы поделать сегодня вечером. Донг и Хун, которые уже давно доели свои порции обеда, уже ушли, так как их вызвал лейтенант Джи. Пожелав парням удачи, я осталась в столовой. Все равно наверху мне делать нечего. В голову закрадывалась мысль, что стоило бы еще раз попробовать сыграть с Айра в Пайшо, но я быстро откинула эту идею. Для нее у меня нет ни терпения, ни знаний, а просить рассказать правила уже в десятый раз было стыдно. Может, отпроситься на берег? Я слышала, недалеко от нас есть небольшая деревенька, вдруг там найдется рынок. Все равно мы уже два дня стоим на месте и никуда не движемся. Из-за шторма корабль сильно повредило, пришлось чинить, да и след аватара пропал после этого. Не то чтобы я была сильно этим огорчена, а вот принц очень нервничал из-за своих бездействий. А если нервничает он, нервничает и вся команда. Сдав грязную посуду на кухню, я поплелась наверх, в рубку, дабы проситься сойти с корабля на берег, попутно думая, кто согласится отправиться со мной. Все-таки, я не владела навыками управления ботом, да и одной идти не хотелось. С чего вообще Зука мне даст свой бот? Я старалась не думать. В любом случае, после шторма, который заставил некоторых на корабле, в том числе и меня, пересмотреть некоторые взгляды на жизнь, напряжение на корабле спало, все стали куда добрее, что ли. Поднявшись на палубу, я помахал работающим парням. Хун и Донг на двоих несли небольшой, но тяжелый пласт железа вниз, Видимо, хотели заделать дыры в трубах с горячей водой в техническом отделе корабля. Ну и замечательно, а то из-за них помыться нельзя сходить, а принимать холодный душ не входит в списки моих любимых дел. В рубку я зашла, как к себе домой, кивнув Зука и Джи, которые как раз обсуждали планы о следующем направлении, я направилась к играющим. Айр хитро улыбался, да и вообще вел себя будто ребенок, который точно знал, сегодня ему достанется что-нибудь сладкое. И точно, несколько замысловатых ходов, и вишенка на торте, выигрышные деньги оппонентов перекочевали в руки старика. Да, определенно, существует где-нибудь здесь казино, Айра бы непременно обанкротил бы и его. Кая, Айра тепло улыбнулся, пряча руки в рукавах туники, не хочешь сыграть, ах, он еще и издевается, у меня, конечно, остались деньги с той налички, которую мне дали как оплату за миссию, но тратить их таким способом я не планировала. Нет, спасибо. Я вот по какому вопросу пришла. Что они здесь делают? Оборвав разговор, я повернулась, и вмиг солнце за окном скрылось за высокими бортами вставшего рядом корабля. Это было нехорошо, очень нехорошо. И сжавший кулаки принц ясно дал это понять. Что ж, хотела уехать. Вот тебе кукиш. Тем временем вражеский корабль состыковался с нашим. На секунду я поблагодарила всех и вся за то, что у нас такой небольшой корабль, иначе не представляю, как бы я смогла за один день убрать такую большую махину. Спустя каких-то пару минут, в течение которых я, из соображения безопасности, встала рядом с Айра, который даже бровью не повел на нежданных гостей, в рубку зашли трое. С облегчением я заметила, что среди них не было того самого Джая, который преследует юного принца с начала моего здесь появления. Хаем, звучит как-то по-извращенски. Трое мужчин в форме, один из которых был явно выше по званию двух других. С важным видом, главный достал из-за пояса свернутую бумагу и обвел всех присутствующих презрительным взглядом. Меня начало это бесить, принца тоже. Да кем себя возомнил этот упырь? Чем обязаны? Сложив руки на груди, принц также обвел компанию недружественным взглядом. Лейтенант, стоящий рядом, подошел ближе. Охота за аватаром теперь миссия особой важности. Главный развернул лист, на котором оказался анфасный портрет аватара, плюс его возраст, примерный рост и другие мелочи. ХМ, нарисовано довольно годно. Похож, все сведения о нем должны быть переданы лично адмиралу Джая. ХМ, Джая повысили в должности. Что ж, ему повезло. Айра, не отвлекаясь от игры, успевал еще и комментировать. Я немного расслабилась. Раз уж Айра не беспокоится, то и мне не следует. Хотя новость о том, что у этого придурка теперь еще больше власти, угнетала. Мне нечего сказать Джая, а вот Зука, кажется, даже не удивился этой новости. ХМ, я думала, что он опять разорится странно, так что убирайтесь и дайте нам дорогу. Адмирал Джая запретил всем судам покидать этот район. Гаденькая ухмылка тронула губы главного. Зря он так радуется. Пошли вон с моего корабля. Все-таки бомбануло у принца. Троица молча удалилась, а через 10 минут их уже не было на горизонте. Повисла тишина, изредка нарушаемая стуком игровых костей о доску. Да уж, Зука, а? Джая настолько тебя боится, что пытается запереть здесь. И кто тут настоящий слабак? ХМПФ. Зука отвернулся, но я поймала его взгляд в отражении окна. Да, определенно, сейчас он находился на грани. Чертов Джая, начистить бы ему его самодовольную рожу, чтобы не выпендривался. Я зачем вообще приходила? Начала я, лихорадочно соображая что-то новое и дельно в своей голове. Давайте устроим небольшой турнир. Айра, до этого горделиво улыбающийся своему выигрышу, удивленно посмотрел на меня. Я подмигнула ему и кивнула в сторону принца. Айра молча пожал плечами, а потом энергично закивал. Я, вообще-то, все вижу, отозвался принц, все еще смотря в окно. Блин, отражение. Нет, хорошая же идея. Не, ну, давайте, все равно вы вечером тренируетесь. Почему бы не развлечься? Я найду участников, одобряете? Я сложила руки в молитвенном жесте. Ну, давай же, ХМ, ладно, жду список участников и таблицу. Раз уж ты предложила, занимайся этим сама. Да, я подпрыгнула, вскинув руки. Пойду все подготовлю, и вылетела из рубки. Перед тем, как отойти от окна, Зука увидел, как я бегу к поднявшимся на палубу друзьям и эмоционально рассказываю им свою идею. Хун принял ее с энтузиазмом, а Донг, хоть и согласился, был менее воодушевленным. Возможно, дело в том, что сейчас они устали после проделанной работы, но ведь есть еще время отдохнуть, верно? Договорившись встретиться и обсудить детали турнира, я побежала вниз, дабы найти желающих присоединиться к веселью. Таких не нашлось в столовой, но в техническом отсеке согласились аж два человека. Следующая остановка – погрузочный отсек. Там обычно любили собираться солдаты, дабы отдохнуть в компании от тяжелого дня. «Здравствуйте», – поздоровалась я, чтобы обратить на себя внимание. Две пары заинтересованных глаз уставились на меня. «Предлагаю вам принять участие в турнире, который пройдет сегодня. Что скажете? А что там вообще будет?» Сидящий ближе всего мужчина подпер подбородок рукой. «Что надо делать?» «Ну, в соответствии жеребьевки будут проходить парные бои. Что за ерунда?» Вклинился другой солдат. Имени его я не знала, но он всегда, со времени моего появления здесь, кидал на меня злостные взгляды. Хм, однажды он даже разлил ведро с водой, когда я убиралась в столовой. Раньше мне казалось, случайность. Но она ли? Не, я пас, сказал ближе сидящий и отвернулся к импровизированному костру в бочке. Да ладно вам, все равно делать нечего, закончила я, пытаясь их уговорить. Чем больше народу, тем веселее. Ты как заноза в зад, хм, ладно, сдался он, отмахиваясь. Ты серьезно собрался участвовать в этом детском саду? Опять начал возникать парень. Как тебя зовут? Спокойно спросила я, подходя ближе. А тебе какая разница? Хочу знать, к кому обращаюсь. Я Тай. Послушай меня, Тай. Сейчас тебя вообще никто не спрашивал, что ты думаешь об этом мероприятии. Участвовать в нем тебя никто не заставляет, окей? Просто будь паинькой и не лезь, куда не следует. Ты ответишь за свои слова, зарычал Тай. Его друг стал с опаской коситься на происходящее. О, ты уверен? В таком случае включаю тебя в список. Есть шанс, что сегодня мы сойдемся на турнире. Я выгнула бровь. Взять этого парня на слабо даже легче, чем вывести Зука из себя. Ты пожалеешь. Где-то я это уже слышала, отозвалась я, уходя. Мелкая дрожь била меня всю дорогу до столовой. Да что я ему сделала? Псих какой-то, не нужно было записывать его, мало ли мне опять повезет, он же меня размажет. Хотя, есть у меня пара мыслей на этот счет, хм, нет, еще рано делать какие-либо выводы. Кая, ну где тебя черти носит? С порога начал Хун. Мы заждались уже. Простите, с некоторыми пришлось повозиться. Вот список. Я кинула на стол листок бумаги. Что? Что здесь написано? Донг, прищурившись, пытался разобрать мой почерк. Я, ойкнув, забрал лист обратно. Конечно, они не поймут, что здесь написано. Спустя некоторое время на корабле, я заметила, что письменность в этом мире намного отличается от письменности в моем мире. Здесь она напоминала китайские иероглифы. Скорее всего, это они и были. Однако ни с языком, ни с чтением этих самых иероглифов проблем не возникло. А вот с письмом, да. Благо, моя работа не подразумевала письма, так что никто на корабле пока не догадывался о таком ужасном пробеле в моих знаниях. Да, мой почерк иногда и мне-то непонятен. Будет лучше, если вы все перепишите. Хорошо. Донг кивнул, принявшись под диктовку записывать имена на отрезке небольших одинаковых листочков. Работа была закончена довольно быстро, ведь в турнире участвовало всего 10 человек. Итак, что дальше? Сейчас я сложу все листочки в мешочек, и противника каждый узнает во время самого турнира, чтобы была интрига. Завязав небольшой тряпичный мешочек на узелок, я повязала его себе на пояс. Теперь нужно обсудить мелочи и идти докладывать обо всем начальству. Во сколько начало? Хм, я подумывала перед ужином. Слишком мало времени, тогда бой нужно будет проводить в четкой временной рамке. Мне бы хотелось обойтись без этого, но ведь после ужина будет уже слишком поздно. Может, сдвинуть ужин на более позднее время? Предложил Хун. А что, так можно? Стоит попробовать. Ладно, тогда я возьму это на себя, сказал Донг. Все равно вы двое никудышные дипломаты. Отлично, осталось только подготовить площадку и сообщить всем время. Я хлопнула в ладоши и встала со скамьи. Тогда на мне площадка. Хун вскочил и сразу же убежал, даже обогнав Донга, который еще не успел выйти из столовой. Однако мысль об этом турнире – самая лучшая мысль за все мое пребывание на этом корабле. Собрав оставшиеся клочки бумаги и использованные кисти для письма, я выкинула их в мусор. Самое сложное позади. Осталось только обойти всех желающих и сказать время сбора. Зука, наверное, сейчас в рубке, так что я пойду туда. Заодно предупрежу лейтенанта и, внезапно, Айра, который также изъявил желание поучаствовать. Поднимаясь наверх, я еле успела пригнуться от пролетевшего над головой шара огня. Шар быстро растворился в воздухе, и я, словно суслик, выглянула наверх. Хорошо, что волосы не задело, а то ходила бы сейчас Саки изгнанный принц, лишившийся чести. И волос не задел, перед носом материализовалась рука. Взявшись за нее, я встала и отряхнулась. В порядке. Тренируетесь перед турниром? Заложив руки за спину, я наклонила голову на бок. Принц лишь криво ухмыльнулся. Я все подготовила, остались только мелочи. Турнир начнется в 4 часа. Вы же не против сдвинуть немного ужин? Нет, безэмоционально ответил собеседник. Все в порядке? Неожиданно спросила я, вглядываясь в лицо Зука. Хотя, я уже знала ответ на этот вопрос. Конечно же, нет. Да, вам не стоит так переживать насчет утреннего происшествия. Я уверена, все наладится. Глазом не успеете моргнуть, как мы снова будем бороздить моря, гоняя аватара из угла в угол. Айра будет вечно задерживать нас где-нибудь, попадая в комичные ситуации. Все будет как раньше. Это уже не важно. Я видела, как принц злится, но пытается всеми силами сдерживаться. Важно, я села на борт, к которому мы успели подойти во время разговора. Раскачивая ногами, я продолжила мысль. Позвольте сейчас обратиться к вам не как к принцу, а как к обычному человеку, который находится на распутье. Зука не ответил, глядя вдаль и сжимая кулаки. КХМ, так вот, я просто хочу сказать, что вы не один. Просто вдолбите себе в голову мысль, что не каждый здесь присутствующий хочет вашего провала. Поверьте, это все юношеский максимализм, принимать все близко к сердцу. С видом знатока сказала я, поправляя несуществующие очки. Уже поздно что-либо менять. Да и почему ты улыбаешься? Так всегда бывает, знаете. Сначала мы убиваемся из-за какой-то проблемы, а через некоторое время уже смеемся над ней. Называйте это как хотите. Магия, судьба или чуйка, но мне кажется, что все у вас получится. Я сложила руки на груди, а принц издал короткий смешок. Как знаете, но попомните мои слова. Обязательно. Начало в 4. Не забудьте. И я убежала. До начала оставалось всего ничего. Может, некоторые захотят размяться перед турниром. Оббежав всех, я на секунду зашла в свою комнату и накинула жилет. Все-таки, какая-никакая защита будет. Наверх уже подтягивались как участники, так и зрители. Народу было не так много, но все же больше, чем я планировала. Значит, моя идея пришлась всем по душе. Так приятно, Кая. Хун, помахав, подозвал меня к себе. Готово? Еще как, все собрались, насколько я помню. Да, отлично, строимся. Участники встали в линию, а я, напротив. Зрители заняли места вокруг белого квадрата примерно 50 на 50 метров. Двумя сторонами он почти касался бортов. Надеюсь, такого расстояния хватит для зрелищного представления. Итак, правила просты, победить своего противника. Однако здесь есть свои нюансы. Турнир определяет именно рукопашную силу противника, а не способности в магии, так что она запрещена. Действия будут происходить внутри белого квадрата. Вам нужно либо выкинуть противника за его пределы, либо просто победить его. Бой также заканчивается, если один из оппонентов сдается. Сейчас я достану два имени из мешочка. Названные люди, первая пара противников. Под любопытными взглядами участников, я отвязала мешочек трясущимися от волнения руками. Айра был предельно спокоен, Зука сложил руки на груди и, видимо, задавал себе один и тот же вопрос, зачем я на это согласился. Дон Кайхун, как подобает друзьям, втихую показывали мне большой палец, подбадривая, только лейтенант был определенно сосредоточен. Тай лишь всем своим видом демонстрировал, что придя сюда, сделал мне огромное одолжение. Ага, сейчас. Итак, первый боец, еб твою мать. Все замерли в ожидании. Ну, Кая, кто там? Неуверенно сказал Хун, выглядывая из общей шеренги. Я, простонала я, проклиная все на свете. Да, выступать в первом же бою, когда в противнике мне может попасться вся шеренга, это что-то. Ну, давай же, птица удачи, не подведи. Мда, звала удачу, пришла обломинга. Тай, выходи. Хаем, парень усмехнулся и, проходя мимо, задел меня плечом. Даже без магии, я уделаю тебя. Только в мечтах, мой дорогой, только в мечтах. Я передала мешок с именами Хуну, тот лишь ободряюще улыбнулся. Да, определенно, теперь я жалею, что затеяла эту игру. Язык мой, враг мой, и все из-за принца. Ну что он вечно грустный ходит? Правильно говорят, инициатива наказуема, чтоб я еще раз. Что, боишься? Крикнул мне с импровизированного ринга Тай, так всегда можно сдаться. Ага, как и надрать тебе зад, огрызнулась я. Так, спокойствие, ведь, как известно, оно пугает противника намного больше ярости. Я вышла на свое место. Прямо передо мной, только на расстоянии, стоял противник. Он нагло ухмылялся, разминая кисти лишь для вида. Я и остальные это, наверное, тоже поняли. Позер. Фух, почему же так не по себе? Оглянувшись, я встретилась взглядом с принцем. Он, в отличие от других, не сел на пол вокруг ринга, а стоял, прислонившись к борту, и с интересом смотрел на нас. Зачем я обернулась, теперь еще страшнее. На середину вышел наблюдатель. Им оказался один из работников столовой, такой же пожилой мужчина, коих на корабле было в большинстве. Убедившись, что мы готовы, он сказал поприветствовать друг друга, а затем махнул рукой и с завидной скоростью умотал. И правильно сделал. Тут же, сорвавшись с места, Тай побежал прямо на меня. Хм, довольно предсказуемо. Уклонившись от прямой атаки, я решила пока не контратаковать. Нужно сначала изучить противника, потом действовать. Еще пара ударов, приходящих прямо на плечи, которые я успешно блокировала, хоть и не без ушибов. Хочет вывести из строя мои руки, как банально. Так и будешь уклоняться словно пещерный попрыгунчик, решил вступить в словесную перепалку противник. Да, почему бы и нет, они, по крайней мере, симпатичнее морских слизняков вроде тебя, ответила я, надеясь, что так на самом деле и есть. Просто я не представляла, как выглядят пещерные попрыгунчики. Тай рыкнул. Ха, попала прям в точку. Но просто оскорблениями я не выкину этого зазнайку за пределы поля, тем более, не заставлю признать поражение. Пора сменить тактику. Тай выдавал серии ударов, устоять под которыми было все сложнее. Прокачанной выносливости уже не хватало, а руки, которые завтра точно покроются синяками, дрожали от усталости. О, только посмотрите, какая жалостливая мордашка. Однако не все на этом корабле падают ниц перед тобой. Падают ниц, так вот в чем дело. Вытерев проступивший пот, я оглянулась и, не успев зацепиться взглядом хоть за кого-нибудь, вновь повернулась. Нет, мне не нужна поддержка. Новый удар, который я уже не смогла блокировать. Он был достаточно сильный, чтобы отправить меня в полет, но недостаточно, чтобы выкинуть за белую полосу. Он давно бы отправил меня в нокаут, но не сделал этого. Хочет поиграть? Ну, я тоже умею играть по грязным правилам. Не успела я встать, как меня тут же ударили в живот, тем самым перевернув на спину. Я ожидала, что Тай опять начнет что-то говорить, но вместо этого он, видимо, просто решил покончить со мной, раз и навсегда. Он занес ногу по кругу и, кровожадно улыбаясь, нацелился пяткой прямо мне в лоб. Но его конечность встретилась отнюдь не с моей головой, а с блоком, который я успела выставить в последний момент. Как жалко это выглядит. И что остальные в тебе нашли? Меня бесит такие, как ты. Зашипел Тай, и я была уверена, что никто, кроме меня, его не услышал. Все-таки мы находились почти на середине поля. Такие, как я, тебе все достается легко, словно по взмаху руки. Ты даже представить себе не можешь, какого это, когда приходится выслуживаться, вертеться и пытаться занять хоть какое-то выигрышное положение на этом корабле. С каждым словом напор на руки все увеличивался. Еще немного, и он раздавит мне лицо. Перехватив голень покрепче, я кувыркнулась в бок, заставляя противника совершить кульбит и упасть лицом в палубу. Усевшись сверху, я прижала руки Тая к полу и наклонилась к его уху. «Ты ничего обо мне не знаешь. Хватит строить из себя принцессу. Умф, я тебя». Не дав договорить, я подняла руку противника вверх. Тот взвыл от боли, но вырваться от такого захвата у него уже нет шансов. «Сдавайся». Неожиданно руку обдало чем-то горячим, и меня в ту же секунду скинула со спины Тая. Ладонь невыносимо жгла, и я приложила ее к холодной поверхности пола, пытаясь подавить слезы. «Бой окончен», — выбежал смотритель, но Тай и бровью не повел. Я в панике оглядывалась, пытаясь понять, куда бежать, но боль не давала сориентироваться. «Черт, что делать?» Но все решили за меня, как только Тай решил, что обожженные руки мало, и направил на меня целый столб огня. Передо мной появился Зука. Виртуозно он разбил несущийся огонь на множество искр. «Ты нарушил правила боя и автоматически исключаешься из турнира». Холодный тон принца остудил пыл Тая. Кинув «да пожалуйста», Он удалился с палубы. Я ошалелыми глазами пялилась на спасителя и чувствовала себя какой-то хреновой принцессой. Черт, он действительно мне помог. Кая, ты как? Хун опустился рядом на колени и обеспокоенно взял пораженную руку. Могло быть и хуже. Он облегченно опустил мою кисть, а я все еще продолжала пялиться на стоявшего рядом принца. Зачем он все усложняет? Уж лучше бы я сгорела. Как мне теперь расценивать его поступок? Это было чисто из благодарности или нет? Конечно, он просто благодарен мне за поддержку. Другого варианта нет, и не будет никогда. Да, согласилась я, боль уже начала отступать, но придется пару дней походить с повязкой на руке. Придерживаясь руки Хуна, я встала. Парень отвел меня на свое место рядом с лейтенантом. Держишься? Больно, но я терплю. Джи лишь сочувственно покачал головой. Я подула на раскрасневшуюся ладонь, чтобы хоть как-то унять боль. Раз уж оба из пары выбыли из турнира, начал судья, а я непонимающе на него посмотрела. Я-то за что выбыла? Травма-то несерьезная, я выберу новую. Засунув руку в мешочек, старик выдержал долгую паузу. Генерал Айра, прошу. Айра тяжело поднялся, будто специально показывая свою немощность, и занял свою позицию. Пара мучительных секунд, и в противнике ему достался Джи. Это будет жарко, если бы только рука болела чуть меньше. Пошли, нужно обработать ожог, иначе заразишься еще чем-нибудь. Мне на корабле трупы не нужны, усмехнулся принц, касаясь моего плеча. Уже иду, ляпнула я, даже не подумав, что со мной делает этот малолетний Зука, где вся моя уверенность. Покачав головой Хуну, который было хотел подняться за мной, я пошла вслед за принцем. У нас есть совсем немного времени, и я надеюсь, Айра немного подыграет нам. Это было видно по его хитрющей мордашке. Хаем, он определенно что-то знает, и я догадывалась что, но признаваться в этом не хотела. Лавинг Цалибер, Йоусет Мы Ворлд Он Фире, живой звук, очень советую включить, читать момент неспешно и наслаждаться. Я молчаливой тенью следовала за своим спасителем прямо до его комнаты. Никогда не была в каюте принца. Открыв дверь, он пропустил меня вперед. «Можешь присесть», — Зука указал на подушку возле небольшого столика со свечками. Я плюхнулась на нее, поднимая столб пыли вокруг. «Как давно здесь убирались? А зачем столько свечей?» — полюбопытствовала я, пока принц шарился в прикроватной тумбе. Он вытащил оттуда какую-то баночку и бинты для медитации. «Контроль дыхания очень важен». Протянула я, запрокидывая голову назад и пялись в потолок. Зука тем временем присел на колени напротив меня. Я переключила свое внимание на него. «Что смотришь? Рука не болит?» Я ойкнула и протянула вперед красную ладонь, на которой уже начала пузыриться кожа. Затаив дыхание, я наблюдала, как принц аккуратно берет ладонь и поворачивает тыльной стороной. Другой рукой он открыл небольшую металлическую баночку. «Фу!» Как воняет. Здоровой рукой я поводила возле носа, стараясь сдуть неприятный запах. Зато поможет избавиться от последствий ожога. Было мне ответом. Взглянув в баночку, я заметила, что целебной мази там осталось совсем немного. Буквально на дне. Значит, ей он пользовался, когда пытался заживить шрам. Помогло не очень, как я гляжу. Так, что-то я не о том думаю. Я подняла глаза повыше и уставилась на практически безволосую голову принца. Неужели кто-нибудь здесь считает это красивым? Я уж точно нет. Как по мне, Зука больше пойдет ежик. Классные мечи. Ими вы тоже умеете орудовать? Задала вопрос я, кивая в сторону двух висящих на стене реликтов. Это палаши. Они висят тут только для красоты. А, понятно. Жаль. Мы снова замолчали, и я позволила себе немного расслабиться. Мне ужасно нравилось, как Зука аккуратно намазывает пораженный участок кожи, как холодная мазь приятно обволакивает и уменьшает боль. Зука отставил баночку на пол и принялся бинтовать ладонь. Я горько усмехнулась. «Что не так?» Тут же отреагировал принц. «Да нет, просто, я засомневалась, стоит ли рассказывать, но потом все же решилась поведать небольшую историю. Как-то, когда я еще училась в школе, там были типа соревнования, знаете, первая помощь товарищам и все такое. И я, на этом моменте я на секунду зависла, вспоминая все до мельчайших деталей, и я в своей команде была капитаном. Вот нас заводят в кабинет и говорят, этот человек сломал руку, окажите ему первую помощь. Надо ли говорить, что задание мы с треском провалили? Я выронила бинт, и пока пыталась его обратно замотать под смех своих одноклассников, вышло время. Хм, это было так давно, но кажется, что будто вчера. Вам знакомо это чувство? Да. Рука уже почти была забинтована, и я силой воли заставляла себя не сказать вслух медленнее, потому что мне казалось, что он делает слишком быстро. Я хочу продлить этот момент, но ничего сделать не смогу. Смелости не хватит. Готово. Вот, держи. Принц протянул мне баночку и бинты. Меняй повязку хотя бы раз в день. Я освобождаю тебя от работ на некоторое время. И от тренировок тоже. Спасибо. Я прижала баночку к груди, потом развернулась и пошла к выходу. Нет, это все выше моих сил. Что за сопли? Мне это не нужно. И, раз принц даже не окликнул меня, ему это тоже не очень-то нужно. Ну и ладно, жила как-то без парня и сейчас проживу. Зука закрыл дверь своей каюты и вместе мы пошли наверх. И как только наши макушки показались наверху, Айра тут же поднял ладони вверх. «Я сдаюсь». Мило улыбнулся он и вышел из белого квадрата. Лейтенант лишь недоуменно посмотрел сначала на нас, потом на противника. Пожав плечами, он вернулся на свое место. Не отреагировав на Хуна, который даже привстал, чтобы поймать мой взгляд, я уселась рядом с лейтенантом, который тяжело дышал, но в целом был доволен боем. «Ах, завидую я вам, молодым все еще впереди. Вы это о чем?» Я сложила руки на груди и надулась. «Ничего не будет впереди, и сейчас нет ничего. Правда, Джи, как мне показалось, искренне удивился, Угумс. Дальше был бой Хуна и одного из тех, кого мы поймали в техническом отделе. Как и ожидалось, парень легко справился со своим противником. Чтобы не показаться уж совсем жопой, я пересилила грусть и поздравила парня с победой. Тот просиял и поинтересовался, не болит ли у меня рука. Ответ «нет» его вполне устроил, и он ушел на свое место. Следующая пара была обычная. Гораздо интереснее было наблюдать за Донгом, который уже знал своего противника, и к концу предпоследнего боя уже готовился выступить против Зука. На самом деле, я даже не знала настоящей силы Донга, который на наших тренировках ограничивался лишь разминкой или дежурными приемами. Очередной спарринг закончился, выявляя победителя. На арену вышли Донг и Зука. У меня от напряжения даже коленки затряслись. Затаив дыхание, я стала ждать начала боя. Атаковать первым никто не решился, поэтому они решили атаковать вдвоем, логика. Сойдясь в рукопашном бою, они будто бы забыли, что действует ограничение по площади, но когда доходили до белой линии, то резко это вспоминали и, не сговариваясь, поворачивали. Видимо, никто из них не хотел просто выкинуть противника за поле. Зука старался делать упор на правую сторону Донга, и это понятно. Парень был левшой и не мог долго сдерживать натиск с правой стороны. Однако хорошая реакция помогала ему избегать сильных ударов, так что оба были все еще в строю. Через 10 минут все уже заметно заскучали. Махач продолжался слишком долго, поэтому, не вытерпев, я сложила ладошки и крикнула в них: «Да побей ты его уже!» Оба парня напряглись, не понимая, к кому конкретно я обращалась. Да я сама не понимала, кому именно это крикнула, поэтому, сделав важный вид, кивнула сама себе. Пусть теперь мучаются, бы, из-за меня ли, или из-за понимания того, что бой действительно затянулся, Зука перешел в более жесткое наступление. Несколько атак, которые представляли собой единую комбинацию, и принц побеждает. Но вот я вижу, как он помогает встать Донгу и благодарит того за отличный бой. О, боже, мое сердце просто не выдержит этой мелоты. Главный судья, который, видимо, вошел во вкус, сам перетасовал и спрятал листочки с победителями обратно в мешочек. Итак, нас ждет еще два интересных боя. В победителях остались Джи, Хун, Зука и еще один мне неизвестный солдат. Последнего я уже отмела. Кто же сможет победить? Лейтенант, на стороне которого опыт, Зука, которого обучал чуть ли не самый сильный маг огня, или Хун, сказать про которого мне, в общем-то, нечего. Просто Хун. Новые пары сложились очень интересно. Зука предстояла битва с Хуном, а Джи повезло драться с неизвестным мне мужчиной. И если со вторым боем уже было все понятно, то первый был очень неловким. Кого поддерживать? Разумно решив просто промолчать, я наблюдала, как уже немного подуставшие парни гоняют друг друга по квадрату. Вот они пронеслись в опасной близости от меня, и я успела разглядеть лица каждого. Оба предельно сосредоточены и настроены на победу. Но как бы Хун ни старался, победить сильного противника в лице дрожайшего Зука ему не удалось. Я прям почувствовала, как сильно парень расстроился из-за этого. Поэтому, я больше расстроилась проигрышу друга, чем выигрыш у Зука. Сделав пометку в мыслях, что стоило бы во время посиделок поддержать парня, я приготовилась к следующей дуэли. Я же говорила, можно было описать этот раунд. Далее состоялся последний бой, в котором выигравшим оказался Джи. Лейтенант победно улыбался, а зрители хлопали в ладоши. Мне стало немного обидно за Зука, но взглянув на него, я увидела, что тот улыбается. Да и уставшим его не назовешь. Дрался не в полную силу. Зачем, Кая, спасибо за работу. Мне очень понравилось. Улыбчивый Айра гладил свою бороду, при этом щурясь на закатном солнце. Да, без проблем, я отмахнулась, чтобы старик не увидел румянец смущения на щеках, я так проголодалась. Согласен. Довольно протянул Айра и в припрыжку направился вниз. Я отыскала глазами Хуна и Донга, которые также шли вместе с толпой. Вид у парней был уставший. Догнав их, я стала всеми силами поднимать настроение Хуну, но тот лишь отнекивался, мол, все хорошо, не надо переживать. Насыщенный событиями день закончился посиделками в столовой, где каждый мог показать свои таланты, будь то пение или танцы. Внезапно оказалось, что наш лейтенант поет, и довольно неплохо. Меня даже несколько раз приглашали на танец, но я отказывалась, поэтому за неимением выбора, два старичка сплясали вдвоем. Я расхохоталась от этого зрелища так сильно, что из глаз потекли слезы. Парни тоже хохотали, но более сдержанно. В этой счастливой атмосфере не хватало только принца, который ушел сразу после турнира. Наверное, спать. Так закончился еще один день, который запомнился мне даже больше, чем приключения с пиратами. Глава 10, или предсказание. Примечание к части. Итак, вот вам новая глава X, она переписана на новый лад, когда ГГ не маг, надеюсь, вам понравится. Прошу прощения за отсутствие, автор готовился к сессии из кожи вон лез, чтобы она прошла легко и без нервов, в общем готовился к парам как мог, добывал автоматы как воду в пустыне. Но не будем о грустном, скоро же новый, мать его, год. Желаю вам в этот год собаки перенять у четвероногих друзей самые лучшие качества. Преданность, доброту и терпение, особенно терпение, ибо я, как вы уже заметили, автор непостоянный, могу резко что-то поменять, но я делаю это не чтобы вас позлить, а чтобы написать работу, которая будет успокаивать мои расшатанные нервишки и греть ледяное сердце X. Всех с наступающим, дорогие друзья. Я открыла глаза, прислушиваясь к звукам вне каюты, с удивлением отметила, что ничего не трясется, не ломается, не трещит и не разваливается. Облегченно вздохнув началу нового дня, я сладко потянулась на жесткой кровати, покрывало которой после шторма так и не нашли, потому пришлось довольствоваться какой-то найденной простыней. Слава богу, на корабле было достаточно тепло. Свесив ноги, я минуту позволила себе позалипать на противоположную стену. Свечи на подсвечнике, привинченной к ней, уже стоило бы заменить на новые, но все руки не доходили. Ладно, сделаю это немного попозже. Стараясь не травмировать правую кисть, которая уже заживала, но недостаточно быстро, чтобы ходить без бинта, я натянула сапоги и накинула жилетку. Зевнув и чудом не сломав челюсть, я вышла из каюты. Навстречу тут же вышли Зука и Айра. «Доброе утро!» — поприветствовала я, не до конца понимая, почему брови Айра поползли вверх. «Кая, уже обед пошел. Ты что, даже на завтраке не была?» Тут настала уже моя очередь удивляться. Хотя, если подумать, в моем мире я спала даже похлеще, чем здесь. Видимо, повлияло то, что меня сняли со всех видов работ. Выдавив улыбку, я почесала затылок. Ну, мы идем пить чай. Примешь приглашение? Айра улыбнулся, косясь на племянника. Я, пожав плечами, хотела уже отказаться. Все-таки с принцем у нас не такие близкие отношения, чтобы пить чай, сидя за одним столом. Но тут же вот решил издать звук умирающего кита. Я опять глупо улыбнулась, чувствуя, что краснею. А еще, насколько мне известно, осталась рыба с обеда. Как бы невзначай добавил старик. Зука фыркнул, но ничего против не сказал, лишь кивнул. Так, чего же мы ждем? Просияла я, предвкушая вкусную еду и приятную компанию. Тебе очень идут распущенные волосы. Зачем ты закалываешь их? Я же прав, принц Зука. Я поймала себя на мысли, что все же жду ответа Зука. Его не последовало, парень закатил глаза, чуть слышно прошипев возмущенное дядя. Просто хвост практичнее. Но раз уж я свободна в связи со своей травмой, то могу пока позволить себе побыть более женственной. От последнего слова язык свернулся в трубочку. Боже, Как же это глупо звучит. Зачем я это сказала? В напряженном молчании мы дошли до каюты Айра. Меня опять пропустили вперед. Блин, к хорошему быстро привыкаешь. Верни меня сейчас назад. Наехала бы на того, кто не пропустил бы девушку вперед. Бррр. Мы уселись за небольшим столиком. Айра по-хозяйски отошел заваривать чай. Запах цветов тут же разошился по всему помещению. Как же я давно не пила его чай. Прозрачная зеленая жидкость в глиняном стакане приятно грела ладонь. Отпив немного, я зажмурилась от удовольствия. Как всегда волшебно. Пробормотала я. Знаете, вам бы свою чайную открыть. Уверена, от клиентов отбоя бы не было. Ох, Кая, смущенно ответил старик. Ты читаешь мои мысли. Ох, чуть не забыл. Айра встал и пошел на выход. Мое лицо вытянулось от удивления. Впрочем, у принца тоже. Я же обещал тебе немного рыбы. Сейчас принесу. И, мило улыбнувшись, скрылся за дверью. Как рука. Я повернулась и увидела, как принц делает глоток из своего стакана и смотрит куда-то вперед себя. Спасибо, уже не болит. Я улыбнулась на то, как принц делает суровое выражение лица даже при таких обычных вопросах. Неужели он настолько социофоб? Ему бы не помешало общение со сверстниками. Ночью я почувствовала движение, а сейчас его нет. Мы куда-то приплыли, задала я вопрос, который в принципе не хотела задавать, но ради поддержания разговора решила его озвучить. Да, мы приплыли для пополнения запасов. Вот как, я отпила немного горячей жидкости. Снова воцарилось молчание. Поставив кружку на стол, я здоровой рукой ковыряла острый носок ботинка, отколупывая шелушащиеся кусочки ткани. А тебе правда идут распущенные. А вот и я, довольный, разошел, держа в руках небольшой поднос, на котором лежала вкусно пахнущая рыба. Я так и застыла, осознавая смысл сказанных ранее слов, пока улыбка не растянулась у меня на лице. Зука, заметив это, отвернулся и принялся усиленно делать вид, что кроме него здесь больше никого нет. Я помешал? Нет, все в порядке. Я такая голодная. Спасибо вам большое, ответила я, но улыбка сползла с лица, как только поднос с едой оказался передо мной. Черт, как я буду есть левой рукой, да еще и палочками. Ох, старый дурак, раздосадованно вскликнула Ира. Я даже забыл, что у тебя повреждена рука. Да ничего, поспешила я обнадежить старика, я и левой есть могу, только медленнее. Айра виновато улыбнулся и присел слева от меня. Он с наслаждением стал попивать свой чай, который уже успел подостыть, так что находчивый старик просто погрел его своей магией. Я, стараясь не выглядеть напряженно, взяла палочки в левую руку. Это будет смешно. Боковым зрением я выловила принца. Он косился, пытаясь разглядеть, как я глупо буду выглядеть, пытаясь разделаться с несчастной рыбкой. А, к черту, отложив палочки, я решила, что если впадать в крайность, то с концами, и стала есть холодное блюдо руками, запивая его же чаем. Бинт на правой руке закрывал ладонь, но не пальцы, поэтому если я буду есть аккуратно, ничего не произойдет. А я удивленно смотрел, как я издеваюсь над сочетанием чая и рыбы, а принц хмыкнул. Да, я определенно не подхожу на звание принцессы года. Ну и ладно, зато рыбка вкусная. Закончив трапезу, я довольно откинулась на левую руку, правой поглаживая живот. Айра, это было великолепно. Айра, все еще пребывая в некоторой прострации, наверное, медитация на ходу, ничего не ответил. Да я и не ждала ответа, сейчас мне хотелось просто молча посидеть и отдохнуть. Ну, да, проснулась полчаса назад, и уже столько успела сделать, заморилась, бедненькая. Но наслаждаться спокойствием мне надали. Резкий удар обо что-то очень крепкое пошатнул корабль и пролил остатки чая на столе. Я бездумно глазела на мокрые пятна на своих сапогах, пока Зука молнией взметнулся и убежал. Опомнившись, я также последовала его примеру. Мы же в порту стоим, что за фигня? Наверху уже собралась вся команда, я инстинктивно начала искать среди людей Хуна или Донга, но солдаты были в полной боевой форме и вертелись по палубе, так что выцепить кого-то знакомого не представлялось возможным. Тут на середину палубы выскочил, как мне сначала показалось, огромный черно-коричневый медведь. Зрение не давало с такого дальнего расстояния увидеть морду существа, но было ясно, оно что угодно, но только не медведь. Зверь тем временем, размахивая своим большим пушистым хвостом, вертел головой, что-то высматривая или вынюхивая. Его наездница, которой, как по мне, вообще было пофигу на все, лишь подгоняло животное резкими фразами и хлыстом. А когда оно стало крошить в хлам когтями и зубами палубу, проделывая в ней нормальную такую по размерам дыру, Зука вышел из оцепенения и попытался остановить барышню. Но, как я и говорила, барышне было вообще пофигу на все, и она продолжила, говоря что-то о беглеце, которого мы должны ей отдать. А если не отдадим, то она все равно его найдет. Глупая женщина, нет здесь никаких беглецов. Только я хотела озвучить свои мысли, как из дыры вылез типичный представитель низшего слоя населения. Грязный, худой, в рваной одежде мужичок. Он орал что-то, хватался за голову и пытался убежать от своей незавидной участи. Как на корабль, полный военных, забрался этот старикан. Никакой безопасности, а будь этот человек более опытен, он вообще бы смог жить здесь и путешествовать зайцем. Никто бы не узнал. Зверь, который теперь напоминал большую собаку, овчарку, переметнулся с лапы на лапу и открыл огромную пасть, украшенную острыми белыми зубами. Длинный лентообразный язык, словно змея, метнулся в сторону беглеца и поразил его. Крестьянин, замерев в воздухе, упал на палубу, еще немного прокатившись на ней по инерции. Я присвистнула. Такую животинку и я бы себе завела. Наездница ловко спрыгнула со своего питомца и размеренным шагом направилась за своим трофеем. Наконец поняв, что она только что разрушила часть нашего дома, я подбежала к беглецу и закрыла его собой. Девушка немного сбавила шаг и удивилась. «Это мой трофей, отойди», — спокойно сказала она, и я заметила, что ее питомец заерзал и приоткрыл пасть. «Это наш корабль. Все, что на нем находится, наши. Вы вторглись на чужую территорию», — так же спокойно ответила я, копируя манеру общения оппонента. Девушка внезапно рассмеялась и попыталась отодвинуть меня в сторону. Я не сдавалась. «Возместите ущерб кораблю. Из-за вас теперь в спальном отсеке будет сквозняк. А у меня, между прочим, одеяла нет», — пожаловалась я, а девушка рассмеялась еще больше, а я, не понимая, что ее так рассмешило, начала потихоньку краснеть. Тут, о чудо, Зука опять влез в разговор. «Только не так, как хотелось бы. Как вы нашли его?» «О, ну конечно, как всегда, все о работе. Мой шершу чует крысу на другом континенте», — недовольно произнесла дама, не отрывая взгляда от меня. «В таком случае, нам нужна ваша помощь», — сказал я, уже в подсознании выстраивая цепочку. «Она может выследить кого угодно и где угодно, значит, поможет найти аватара, значит, Зука хоть немного выйдет из депрессии, значит, это хорошо. Я Джун». Девушка, видимо, приняла мою задумчивость за размышление о ее имени. «Я Кая. Вы помогаете нам, а мы забываем об ущербе и отдаем пленника», — сказал я, придавая своему виду как можно больше серьезности. «Забавно». Джун улыбнулась, подошла почти вплотную и занесла руку, как мне показалось, для удара. Я прикрыла лицо здоровой рукой, но дама одним лишь легким движением схватила меня за локоть и оттащила в бок. «И откуда у нее столько сил? Но меня не интересует твое предложение. А если за деньги? Ты же наемница. Не расплатитесь», — хмыкнула девушка и закинула беглеца себе на плечо. «Деньги не проблема», — влез Ира. Он гладил бороду и довольно щурился. Джун задумалась, что-то прикидывая у себя в голове. «Так уж и быть. Сегодня жду вас в таверне у рынка. Надеюсь, плата будет щедрой». Сказав это, девушка запрыгнула на своего шершу, и тот, клацнув зубами, разбежался и спрыгнул с корабля, оставляя от себя борозды на деревянном причале. Я еще немного смотрела им вслед, думая о том, что эта девушка, несмотря на все, определенно мне нравится. Независимая, сильная, красивая, хотела бы я быть на нее хоть чуточку похожей. Но, к сожалению, или счастью, я та, кто я есть. Отбросив ненужные мысли, я самодовольно улыбнулась и повернулась ко всем, намереваясь принять благодарность от принца за инициативу и новаторство. Однако выражение «инициатива наказуемо» придумали не из воздуха. Зука как будто забыл, что произошло 5 минут назад, и уже интенсивно выносил мозг своим подчиненным на тему безопасности и вообще какого черта рандомный бомж смог пролезть на корабль. Я развела руками от досады. Стоящий рядом Айра хлопнул меня по плечу. «Ты хорошо справилась, я думаю, принц тебе благодарен. В последнее время он неважно выглядит». «Да, я заметила. Думаете, этот шершу поможет нам найти аватара?» — осеклась я, чуть не произнеся имя маленького монаха вслух. «Возможно», — серьезно ответил Ира, но через секунду продолжил: «Чур, я сижу сразу за Джун». Я глянула на старика с удивлением, а затем рассмеялась. «Да, ни одной мне приглянулась эта дама, Кажется, Айра разделяет все мои мысли на ее счет. Отсмеявшись, я вытерла проступившие слезы. Конечно, Айра, как скажете. Как скажете что? Подошел принц, возбужденный предстоящей погоней. Он напускал на себя серьезный вид, но я видела, как заблестели его глаза. Надежда, которая зажглась в них, заставила меня тепло улыбнуться. Занимаем места в соответствии с билетом. Когда отправляемся, я задорно уперла руки в боки. Хорошее настроение нагрянуло неожиданно, но я была ему рада. Вы же не думаете, что я останусь здесь? Вообще-то, думал. Но раз уж так вышло, будьте готовы через 10 минут. Не стал возражать Зука. Ехуу. Переполненная скорыми приключениями, я подпрыгнула. Да, хоть какое-то развлечение, а то сидеть на корабле уже надоело. Тем более, насколько я могу судить, здесь гористая местность, что мне, как любительнице гор, очень греет душу. Так как собирать мне было особо нечего, а точнее вообще ничего не надо было собирать, я осталась ждать Айра и Зука наверху, пока те предупреждали команду и отдавали им приказы на ближайшие дни, возможно, на завтра тоже. Пребывая в размышлениях, я пялилась на большие горы со снежными шапками, то тут, то там натыканных на местности. Надеюсь, мы поедем по ним. Очень хотелось бы посмотреть на мир с высоты птичьего полета. Это так вдохновляюще и романтично. Ты готова, Кая? Сзади подошел Айра, выведя меня из мыслей. Я вздрогнула и повернулась. На все 146%. Подмигнула я Зука, который также подошел ближе, чтобы удостовериться, что все готово. Однако то ли шутка про проценты оказалась слишком сложной, то ли мои девичьи чары сломались, принц будто не заметил этого, находясь где-то в своих мыслях. «Отлично, идем!» — грубо одернул Зука, вырываясь вперед. Мы с Айрой переглянулись и пошли следом. Погода, как говорится, располагала. Солнце светило, птички пели, ветерок колыхал ветви и придорожные кусты. Народ в простой одежде неспешно прогуливался вдоль причала, не обращая внимания на колоритную троицу вроде нас. Все выглядело более-менее мирно и спокойно до тех пор, пока мы не завернули на нужную нам таверну. Она пряталась среди высоких деревьев и выглядела, мягко говоря, не тем местом, куда я бы в любой другой ситуации согласилась пойти. Обшарпанное кирпично-деревянное здание, два этажа, кое-где были видны глубокие полосы и трещины, а возле него шершу девушки. Отлично, она нас не обманула, значит, ей интересно предложение. Она выглядела такой нелюдимой днем, но я уверена, вечером в ней творится вакханалия и хаос, как и в обычных тавернах. Хорошо, что мы пришли сюда днем. Зайдя внутрь, мы огляделись. Довольно просторное помещение, посередине которого имелся небольшой подиум. Может быть, для танцев? Вокруг подиума столы на четверых персон, плюс лестница на второй этаж вела к более закрытым столикам, находящимся в тени грязно-коричневых занавесей, и стойкий запах алкоголя. Некоторые столы были заняты посетителями. Джун нашлась сразу же. Она сидела возле барной стойки и пила что-то явно алкогольное из большой деревянной кружки. Пить посреди дня — явный признак скорого алкоголизма. Невесело заметила я, морщась от увиденного. Принесли деньги. Джун подперла щеку кулаком и уставилась на нас пьяным взглядом. Зука достал довольно увесистый мешок и повертел им в руке. Монеты внутри весело звякнули. Сидящие недалеко недоброго вида мужчины, услышав заветный звук, оживились. «Деньги только после поимки мальчишки», — сказал Зука, и как только девушка потянула руки к золоту, он убрал его назад. «Пф». Джун повернулась к стойке и снова начала заливать в себя содержимое кружки. «Думаю, стоит заплатить сейчас, принц Зука», — добродушно отозвался Айра, смотря на девушку. «Гейрер». Мешок упал прямо под носом Джун. Она деловито раскрыла его и посмотрела внутрь, затем взвесила его на руке. Пока девушка это делала, я карим глаза уловила мимолетное движение сбоку. Повернувшись, обнаружила двух на вид не очень дружелюбных мужчин. Они были одеты как типичные бандиты. Длинные шляпы лежали на столе, повязки, скрывающие нижнюю часть лица, темные одежды. И еще взгляд, в упор направленный на меня. Маловато. Протянула, наконец, Джун, отодвигая мешочек. Я оторвала взгляд от бандитов и посмотрела на Айра, стараясь не думать о причине их заинтересованности, но все же подвинулась ближе к принцу. А так, старик достал из закромов еще один небольшой мешочек и кинул рядом с большим. «Уже лучше», — промурлыкала барышня и развернулась на стуле к нам, накинув ногу на ногу. «Да она издевается, блин», — протянула я, достала свои деньги и положила их в общую кучу. «Отлично», — сразу взбодрилась девушка. Она подкинула пару монет в воздух, и пока они летели, встала со своего места и направилась в противоположную от выхода сторону. Зука схватил беглянку за руку, но та довольно грубо ее откинула. «Сейчас вернусь», — Зука рыкнул, а я потерла виски. От запаха алкоголя начинала болеть голова. Айра это заметил и предложил выйти на свежий воздух. «Я останусь здесь», — отрезал принц. «Все в порядке, я и одна выйду», — успокоила я старика. Оказавшись на свежем воздухе, я подошла ближе к Ширшу, который мирно спал, положив огромную лохматую голову себе на лапы. Вблизи он оказался не таким симпатичным. Нос, напоминающий розовый свиной пятачок, с исходящими от него голыми толстыми волосками. Я поежилась. Выглядело это не очень, даже приобретать себе такую же животинку расхотелось. Ну и ладно, уверена, здесь есть еще много интересных зверей, способных утолить мою любовь к домашним питомцам. На крыльце послышался топот и грохот закрывающейся двери. На улицу вышли отнюдь неожидаемые мной Зука и Айра, а те самые два бандита, что минуту назад недружелюбно зыркали в мою сторону. Теперь же их взглядов мне было не видать за полами надетых шляп. Приняв непринужденный вид, я начал оглядывать ближние кусты, иногда кося в сторону мужчин. Они пока ничего плохого не делали и, похоже, вообще не собирались ничего делать. Бандиты просто стояли, облокотившись на здание, что-то разглядывали в пожелтевшей и потрепавшейся карте и негромко спорили. «Да уж, с такой жизнью и паранойю заработать можно, мы теряем время», — услышала я такой родной и недовольный голос принца, затем дверь отлетела, хлопнув об стену. Бандиты недовольно глянули на Зука, который уверенно двигал ко мне, за ним вышла Джун, и в конце Айра, который извинился перед посетителями таверны за шум и тихонько прикрыл за собой дверь. «Какой злой», — насмешливо сказала Джун, проходя мимо меня. «Тяжело, наверное, с ним живется, а...» Она пихнула меня локтем в бок. «Иногда», — ответила я, потирая ушибленное место. «Силы у этой дамы было явно хоть отбавляй. Давайте что-нибудь, что носил мальчишка». «Такого нет, но есть это». Принц протянул ожерелье подружке аватара. «Сойдет, забирайтесь». Как всегда, мне досталось место сзади, но я не отчаивалась. Только покрепче обняла принца сзади. «Определенно, в моем положении спорить невыгодно. Если вы понимаете, о чем я...» Мы резко дернулись, отчего я чуть не завалилась назад. Хорошо, что вовремя среагировавший принц удосужился придержать меня за руки. Мимо смазанным пятном проносились дома. В пролете между ними я на секунду увидела наш черный корабль. Или это было дерево? Черт знает с моим суперзрением, что это было, но явно что-то большое и черное. А если нет, то кроме паранойи мне нужно приписать еще и галлюцинации, а это уже очень нехорошо. Одним большим прыжком мы преодолели большие деревянные ворота, вход в деревню, и взяли курс на горы. Я, выглянув из-за спины принца, едва сдержала радостный визг. Да, мы направлялись именно туда, куда я мечтала попасть всю свою осознанную жизнь. И пусть эти каменные глыбы были не такие огромные и величественные, что я видела на картинках в Яндексе, но все же это были горы. Серо-коричневые пики приближались, и зеленое пятно леса вокруг сменилось камнями. Зверь шустро огибал препятствия, иногда даже перепрыгивая их, отчего сердце ухало и замирало. Попытки еще раз выглянуть над макушкой принца на этот раз не катили, в лицо сразу же бил сильный ветер. Оглянувшись, я с восторгом посмотрела на деревню внизу, которая казалась миниатюрной, как будто игрушечной с такой высоты, и на бесконечное море до горизонта, в котором отражалось голубое небо.